إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. بارك الله فيكم زازولين سيوشنего الله سبحانه وتعالى. Начинаем пятую дауру, то есть она у нас считается пятой по изучению книги Китаб ат-Таухид аллази хуа хакуллахи аляль-абид, то есть книга Единобожия Мухаммада ибн Абдул-Вахаба ат-Тамими рахимахуллаху тааля. Даура зазволения Аллаха субхана тааля будет проходить следующим образом. Даура, сам шар книги и толкование книги будет с 3 часов дня, иншаллах, до 9 вечера. Плюс-минус 15-20 минут. Смотря, если... То есть закончим пораньше чуть-чуть, проблем нет, закончим пораньше. Если чуть-чуть будем опаздывать, добавим 15-20 минут. То есть останавливаться будем на молитву Аср, на молитву Магриб. Будем читать зазволение Аллаха субхана тааля книгу, то есть каждое предложение на арабском языке. Потом будем переводить каждое предложение. И зазволение Аллаха субхана тааля непонятные места будем объяснять. У кого какие вопросы, баракаллаху фикум, записывает эти вопросы себе. И после того, как заканчиваем раздел, задает эти вопросы. Договорились? То есть у нас же по разделам. Допустим, мы первую главу закончили. Если по первой главе есть, после этого мы разбираем, то есть у кого какие вопросы. И если нет вопросов, то идем дальше. Это что касается толкования книги. Что касается матна, то у нас было условием баракаллаху фикум, и как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, аль-муслимуна аля шурутихим. То есть мусульмане должны или же обязаны соблюдать условия. А условием присутствия на дауре баракаллаху фикум было заучивание книги Единобожия. Матн на арабском языке. Заучивание матна. У кого матн с собой из саудийских? Если этот синий. Хуата, где нос? Вот эту можно, да? У нас баракаллаху фикум даура, то есть как бы рассчитана даура, на дауру рассчитана, или на заучивание, более правильно сказано, рассчитано 15 дней. То есть 15 дней на заучивание. В среднем у нас получается баракаллаху фикум вот по этой вот книжке. То есть у каждого там своя книжка, мы будем ориентироваться на эту книгу. Получается где-то около 6 страниц в день. То есть 3 листа. Вот по этой маленькой книжонке. 3 листочка, правильно так сказать. 3 листа, чтобы никто не испугался. То есть баракаллаху фикум. Первое, что мы будем сдавать, это следующие главы. Китаб ат-Таухид. И каждый день будем иншаллах так говорить. Вторая глава. Баб фадль ат-Таухид ва ма юкаффиру мин аз-зунуб. Третья. Баб ман хаккака ат-Таухид. То есть эти три главы. И сдавать иншаллах так эти три главы мы начнем с завтрашнего дня. Есть у нас две группы, то есть два времени. Первый это после фаджра, то есть тот, кому удобно сдавать после фаджра, может прийти сдавать после фаджра брату Лукману. Он здесь, иншаллах тааля, будет. А сейчас где Лукман? Здесь, да? После фаджра, а Лукман? В 5 утра. То есть тот, кто хочет, приходит сюда в 5 утра и сдает Лукман. Договорились? Обязательным является заучивание матна без масаиль. Если кто-то выучит масайль, хейрва дараджа, то есть хейрва барака, ему поднимается дараджа, то есть его степень поднимается. Вы знаете, да, что книга из себя представляет сам матен, то есть в матне у нас есть глава, потом идет у тебя аят и хадисы, слова шейха, и потом идет масайль. То есть польза, которая берется из той или иной главы, или вопрос, рассматриваемый в той или иной главе. Вопросы учить не является обязательным, является желательным. Что касается самого матна, то есть то, что до этих вопросов, учить является обязательным. Договорились? Если человек новенький в Египте, то есть и он только начал осваивать арабский язык, То есть ему еще тяжело заучивать такой большой объем и так далее. Мы ему делаем исключение. А исключением является то, что вот эти три главы, или то, что мы на 15 дней разделили, 6 страниц, то есть он должен, допустим, завтра вот придет сдавать первые 6 страниц, он должен прочитать их 50 раз дома. Просто чтение. 50 раз. Договорились? Не меньше 50 раз. Если он меньше 50 раз прочитал, то он не выполнил то условие, которое мы обговорили. Это для тех, кто баракулуфикум либо новенький, либо он совсем слаб и знает, что он не потянет, и что ему будет тяжело, и что он не справится с заучиванием. Проблем нет. Пускай не учат, но условием является, чтобы он, то, что сдают сегодня кто-то наизусть, он это должен дома прочитать 50 раз. И когда он придет и будет говорить, скажет мне, допустим, или брату Лукману, я прочитал 50 раз, и там уже будет ясно, 50 раз он прочитал. А потом баракаллаху фикум, самое главное, то есть свидетель нашему договору, это Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Есть вопросы? Вторая группа будет с 11 до часу дня. Здесь же, да. То есть тот, кто после фаджра не может прийти, может прийти с 11 до часу дня. То есть пока так, дальше посмотрим. Тот, у кого экзамены, тому оправдание есть. То есть пока экзамены у него есть, до 26-го же, да, экзамены? То есть до 26-го или до 24-го, то есть он может начать сдавать после экзамена. То есть проблем нет. Сколько дней сейчас у него займут экзамены? То есть у нас, по идее, 15 числа даур кончается. Тот, у кого нет экзамена, он матн должен прочитать 50 раз, то есть для тех, кто не учит, или же заучить до 15 числа. Тот, у кого экзамен, мы им что добавляем после 15 числа, еще несколько дней, то есть те дни, которые у него занимают экзамен. Договорились? Потом тоже у нас намерение было, и все было настроено, конечно. Ну, каддар Аллаху маша'афа'аля, мы хотели пустить это в прямом эфире, эту дауру. Однако проблема то, что во всем районе не работает телефон. Ну, если телефон включат сегодня, завтра, или же послезавтра, или как только включат, так мы пустим дауру в прямой эфир. А пока, то есть то, что будет записываться, сразу же будет ставиться, иншаллах, на наш сайт. Каждый баракаллаху фикум будет сдавать матн, то есть когда мы будем принимать матн, будем принимать по матну того человека, который сдает. То есть я не по своей книге буду проверять то, что вы учили, а по вашей книге. То есть каждый приносит, я говорю, я вот из этой книги учу. Потому что иногда бывает, там немного разница бывает от одной и другой книги, разница в книгах бывает. Понятно, да? Договорились? Есть вопросы? Есть нечто непонятное? Экзамен баракаллаху фикум, то есть ваш экзамен заключается в чем? Ваш экзамен заключается в том, что вы вот учите матн. То есть, и соответственно, вам определенная оценка будет поставлена, то есть тому, кто выучил матн, в соответствии с тем, как он выучил матн, и там уже ему будет ставиться то есть оценка на пятерку он сдал, на четверку он сдал, на тройку сдал и так далее и тому подобное. И в конце дауры, то есть тот, кто первые три человека, которые лучше всех сдадут матн наизусть, им будут, иншаллах таля, хорошие призы за зазволение Всевышнего Аллаха спонтанно. Нет, вы не сдаете от и до в конце даура, вы сдаете каждый день по 6 страниц. Каждый день по 6 страниц. То есть сегодня сдал первые 6 страниц на пятерку, завтра вторые 6 страниц на пятерку и так далее и тому подобное, и так до конца дауры. Понятно, да? Есть вопросы? Как? 5 июля. 5 июля. Тогда приступаем к книге баракаллаху фикум. Настаину Аллаха саваджаля ля далик. Первая книга у нас, книгу мы будем проходить по той книге, которую приготовил брат Салим Джазайри, а это переписанные кассеты шейха Салих ибн Абдул-Азиза Али Шейха, то есть они перепечатаны, вся его лекция, книгу Барак-Луфи. И брат Салим Джазайри, Джазау-Луа Хайран, собрал те слова шейха, которые затрагивается тема требования знаний, и поставил их впереди книги, то есть во вступлении. И поэтому мы с них начнем, так как то, что мы делаем, это является требованием знаний. Калимату фи талибуль илм, то есть слова о требовании знаний. Нашли? Баракаллаху фикум, начинаем. Альхамдулля, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихуда, амма баад. Фа инна лихтимама биль илм, والرغبة فيه والحرص عليه والإقبال عليه دليل صحة القلوب. Поистине, отдача должного внимания знаниям, желание этого знания, бережливое отношение к нему и стремление к нему, все это является признаком здорового сердца. لَنَّ الْقَلْبَ إِذَا صَحَّ لِنَفْسِهِ وَعَرَفَ مَا يَنْفَعُهُ فَإِنَّهُ سَيَحْرِصُ عَلَى الْعِلْمِ. Поистине, если сердце будет здоровым и будет понимать, в чем ему есть польза, это сердце будет бережливо относиться к знаниям и стремиться к ним. ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ مَدَهَ أَهْلِ الْعِلْمِ. Так как Всевышний Аллах, Субхану Аталя, похвалил обладающих знанием, وَرَفَاهُمَ لَغَيْرِهِمْ دَرَجَاتِ, и Всевышний Аллах поднял обладающих знанием над другими степенями. Каля Субхана, Всевышний Аллах сказал: «Ярфа илляху ляввина аману минкум валлявина утуль ильма дараджат». Всевышний Аллах поднимает тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, степенями. Каля Джаля ва Аля, также Всевышний Аллах сказал: «Амман хуа канитун ана алляйли саджида, ва каима яхзару л'ахира, ва ярджу рахмата Робби, куль халь ястави ляввина яалямуна валлявина ля яалямун». Иннама ятазаккару улюль альбаб. Неужели тот, кто смирен, то есть примерно следующий перевод аята, смыслов аятов, неужели тот, кто смирен, проводит ночные часы, падая ниц, то есть делая сажда перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя, и стоя перед ним, и страшась той жизни, и надеясь на милость, скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают. Поистине поминают назидание только обладатели разумом. Фаадаму истивай ман ялям ва ман ма'аман ла ялям хаза иннама язкуруху ва яихи ахлюль альбаб. И то, что не равен или не равны те, кто знают, с теми, кто не знает, это понимают только обладающие разумом. Иннама ятазаккару улюль альбаб, как сказал Всевышний Аллах, поистине поминают об этом только обладающие знанием. Аммаль джахиль, что касается того, кто не знает, невежды, фагуаля ярифу аннаху джахиль, он не знает, что он невежда. Якнау биль джахаляти, он довольствуется своим невежеством. Сумма гуаля яляму маана л'ильм ва ахаммият л'ильм, он также не знает, что значит знание и какова важность этих знаний. И то, что знание, это является самым великим почетом в этой жизни. И поэтому ученые говорят, мин баля или ахаммиятиль илм, анна Аллаха джалла ва аля ма амара набиягу саллаллаху алейхи ва саллям. Почему салят не слышно? Саллаллаху алейхи ва саллям ан ядуа бил издияди мин шайн илля мин илм. И признаком важности знания, как говорят ученые, признаком важности знания является то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя не приказал пророку саллаллаху алейхи вассалям требовать излишка в чем-то, кроме как в знании. Факали субханаху ли набии, Всевышний Аллах сказал своему посланнику: «Вакур робби зидни ильма», «О Господь мой», и скажи: «О Господь мой, добавь мне знаний». «Вама амара билиздият», а убедуали сдиати мин гайри илм, ва кафа бидзалика шарафа. И он не приказал ему просить излишка в чем-либо, кроме знаний. Этого достаточно, чтобы указать на достоинство или же почет знаний. Дальше шейх говорит: «Валь ильму яштарику кафируна, валь ильму яштарику кафируна фихтимами би». То есть знанием занимается большое количество людей. «Валякин ля истауна фиахзиги», однако они не равны приобретение этих знаний. Валяфи тарикати ахзихи, и в пути приобретения этих знаний. Вагум табакат, То есть те, кто требует знания, бывают разных уровней. Фаминхум мутааджиль. Среди них есть торопливый. Аллязи язунну анна аль-ильма юхассалю фи асабиа, ау фи ашура, ау фи синина маадуда. Это те, которые думают, что знание приобретается за несколько недель, или за несколько месяцев, или за несколько лет. Ухаза баиду на нисаваб. Этот человек далек от правильности. Так как мы это видим в наши дни, многие братья, к большому сожалению, обмануты шайтаном и говорят многим из тех братьев, которые требуют знаний за границей, сколько вы можете там сидеть. Быстрее возвращайтесь, надо людей призывать. Призывать к чему? Они говорят, призывать к Аллаху. Нет, вы призываете к шайтану. Потому что тот человек, который не обладает знанием, не призывает к Аллаху. Как этому будет посвящена отдельная глава в этой книге «Баракаллаху фикум». Всевышний Аллах говорит: «Куль хазихи сабили адуу иля Аллахи аля басира». «Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знаний». А чтобы к Аллаху призывать на основе знаний, для этого надо приобретать эти знания «Баракаллаху фикум». И поэтому тот человек, который говорит, сколько можно сидеть, или те братья, которые отучились в арабских странах в течение 4-5 лет и поехали домой и зовут и тянут других братьев, шейх они говорит: «Хаза ваиду на ниссаваб». Эти люди далеки от правильности. «Лянна л'ильма ля янтахи хатта ямуту л'мар'у ва бакия мина л'ильми ашья кафира ля я'ламуха». Знание, говорит шейх, не кончается до самой смерти человека. И даже после того, как он умрет, остается много из знаний, о котором он не узнал. «Фаинна л'ильма васиуль атраф». Поистине знание очень широко. «Васиуль джанабат». Оно многостороннее. «Валлаху джалля валя дзуль ильмиль камиль». Всевышний Аллах обладает полным знанием. «Ва ааталь башара бимаджмуихим бада ильмихи». И Всевышний Аллах наделил всех людей вместе всего лишь маленькой частью своих знаний. «Фахаза яфуту алейхи шаймин аль-ильм». То есть один человек упускает какую-то часть знаний из тех маленьких знаний, имеется в виду, которые дал им Всевышний Аллах. «Вазака яфуту алейхи шаймин мин аль-ильм». Другой упускает другую часть знания. «Валакин бить маджмуихим лауджуми ильму ман фиха лакана шей ан калилин джиддан мин ильмилля». Однако, если всех вместе людей собрать с их знаниями, их знания ничего не представляют по отношению к знаниям Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. «Кама тадау аль-ибрата филь бахр сумма тухриджуха лам тункас мин маиль бахри шея». Подобно тому, как человек, или подобно тому, если игла будет окунута в море, и потом вынут ее из моря, сколько, то есть эта игла может забрать с собой знания, или убавится, сколько воды убавится из этого моря, точно так же знания людей, баракаллаху фикум, в знаниях Аллаха ничего из себя не представляет. «Вайда кана казалик», и если это так, «фаинна раума л'ильма ля юмкин ан якуна би итляк», то знание или же требование знаний не может быть одним ходом или одним махом. «Бальян багили талиб л'ильм ян якуна мутадарриджан фи». И требующий знаний должен быть постепенным в требовании знаний. Вот тадарруджу суннатун ля будда минха. И тадаррудж, постепенность, это путь, без которого невозможно. То есть ни в чем, ни в знаниях, ни в других вещах. Хия суннату навии саллаллаху алейхи вассалям. Это путь пророка саллаллаху алейхи вассалям. Вахия суннату сахаба, путь его сподвижников. Вахия суннату ахлиль ильми бадахум. И это путь обладающих знаний после них, то есть после пророка саллаллаху алейхи вассалям и сподвижников. Наббию алейхи саляту ассалям маалям ассахаба аль-ильма джумлятан вахида. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям за один раз не передал все свои знания сподвижникам. Ва иннама аллямахум фи синина адада. Однако он учил их в течение многих лет. Фи Макка аллямахум аслюль усуль. В Мекке он учил их основам всех основ. Аллази бихи салямату л-кальб. То есть тем основой или той основе, которая является причиной здравия сердца и его правильности. «Васехатихи», «Васалям ильтиль акль», «Васехатихи», также здравие разума и его правильности. «Аля ваху таухиду Аллах заваджали». Это знание было единобожие Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. «Вабарату мин кулли масива роб джалля вааля». И отказ от всего чего-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. «Сумма бада залька аталь ильма шайн фашайн ли сахабати Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Затем потихоньку сподвижники приобретали знания от пророка саллаллаху алейхи вассалям. «Ва куллю нахаза мин аль-ильми би кадри ма юссира ля ва куддира ля». И каждый взял из знаний то, что ему было обличено, и то, что ему было предопределено. Хаказа ахлюль ильми мин бадиш сахаба, и таким же образом обладатель знаний после сподвижников, ля таджду анна уляйка хадуль ильма хаудан вахидан, ты не видел, что, то есть неизвестно, чтобы они брали знания за один раз или окунули знания за один раз. Фаминхум ман барраза филь арабия, среди ученых был те, кто отличился в арабском языке. Фаминхум ман барраза филь ильм аль-усуль, другие же отличились в науке основ. Фаминхум ман барраза филь тафсир, другие же отличились в тафсире. Фаминхум ман барраза филь хадис, другие в хадисе. Фаминхум ман барраза филь улюмиль аляти аль-ухра, другие же отличились в знаниях, которые являются средством для обретения основ, а это каль мусталях, вроде мусталяха и подобное этим знаниям. Фаминхум ман барраза филь фикх, другие же отличились в фикхе. Вахаказа фи улюми шатта, и таким образом других знаний. Кана казалик, если все обстоит таким образом, канат васийяту ибн Шихаба Зухри, аляти ля будда нахфазаха, канат васийятуху ни'маль васийяти хайту кан. Если, говорит, все, и завещание ибн Шихаба Зухри, которое мы все должны заучить, является самым прекрасным завещанием. Он сказал, ман рамаль ильма джумлятан вахабангу джумля, тот, кто приобретает знания за один раз или же оптом, инна мают захабангу джумля, они уходят от него за один раз. Инна мают лабуль ильми аля марриль айями валляяли, поистине знания требуются в течение дней и ночей. Фальмутааджилуна ля юхассалюна аль-илм, и поэтому тот, кто торопится, он не приобретет знания. Фалябудда идан минат тадарручи, поэтому должна быть постепенность. Дальше шейх говорит о второй группе людей. То есть первым мы сказали торопливые. Вторая группа людей сумма, тамма синфун айдан мин аш-шабаб. Также есть и другая группа молодых ребят, аументуллябуль-илм, или же требующих знаний, вахуммутазавикун. То есть можно их назвать дегустаторы. Что значит дегустаторы? Алимутазавикун ахлютазавук. То есть мутазавикун, пробующие или дегустаторы, это те, кто занимается дегустаторством в требовании знаний. То есть он начинает требовать знания какое-то маленькое короткое время. Затем он говорит, ну это знание такое-такое, то есть начинает говорить об этом знании. Или же начинает судить того, или обсуждать того, или говорить о том, кто преподает это знание, то есть понимает он или не понимает и так далее. Уайдан янтакилю ляль-ахр, потом он переходит на другие знания. Сумма яхкуму аля далика ляль-махр, потом начинает обсуждать то второе знание. Уаляман юальлиму далика ляль-махр, и того, кто преподает это другое знание. Вагаза далилю наксин филялям, и это указывает на недостаток знания. Ванаксу филядрахи валя-акль, и также указано на недостаток в разуме и познании. Лянна ль-улюма ля юхкам алейха илля ман хаваха мин джамия джанабатиха. Нельзя судить о знаниях, шейх говорит, так как нельзя судить о знаниях, кроме как тому, кто охватил эти знания со всех сторон. Вахата мин варайха. Вахаза ля яти ля актари шабаб аллявина это завакуна. И это не может быть. То есть это не соответствует тем, кто занимается дегустаторством. Таджиту аннаху фи муддати мин азаман ашхара усана хадара инда фулян мин ахли аль-илм ау мин аль-муаллимина мин талибат аль-илм. Ты находишь его, или же видишь его, что он присутствует какое-то короткое время, несколько месяцев или год, у какого-то ученого, или же присутствует на уроках у какого-то преподавателя из требующих знаний, и потом то считает, что он уже все понял, и начинает судить этого учителя, то, что он такой и такой, и потом переходит на другие знания. Это неправильно. Туммаль ахир. И затем ты находишь, что эта группа людей, то есть отчаивается и не приобретает знаний. Далика лианнаху таджаль. И причина тому является то, что он поторопился. Вакана мутазавукан филялям. И занимался не требованием знанием, а дегустацией знаний. Ватазавук бимана катхрату танакуль. То есть под дегустацией подразумевается то, что он часто перепрыгивает или же переходит от одной науки к другой, не освоив первую науку. Валяхзу минхаза шай ахаза, валяхзу минхаза бишай, валяхзу минзак бишай, хаза ля якун ль-мар убихи алиман. И тот человек, который берет немножко из этих знаний и немножко из других знаний, этот человек не может стать ученым. Валя талиб аль-илм, и не является он требующим знанием. وَإِنَّمَا كَمَ قَالَ الْأَوَّلُونَ يَكُونُ عَدِيبًا. Однако про таких людей раньше люди говорили, что он просвещенный. لَنَّهُمْ عَرَّفُ الْعَدَبْ, так как они адаб или просвещение сказали, то что из себя представляет просвещение, أَلَغْزُ مِنْ كُلَّ عِلْمٍ بِطَرَفْ, то есть брать из каждой знаний понемногу. وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغَى أَنْ يُسْلَكْ, то есть этого нельзя идти по этому пути. يَعْنِ أَنْ يَكُونَ طَالِبَ الْعِلْمَ الَّذِي أَرَادَ صِحَّةَ الْعِلْمِ وَصِحَّةَ سُلُوكِ فِي لَا يَسْلِحُ أَنْ يَكُونَ مُتَذَوِّقًا, то есть тот, требующий знаний, который хочет правильных знаний, и тот, кто хочет идти по правильному пути в требовании знаний, не должен быть дегустатором. إِذَا انْفَرَجَ السَّبِيلُ لَنْ يَكُونَ مُوَصِّلًا لِنَفْسِهِ, и поэтому все возвращается к тому, что он должен быть тем, кто ставит основы для себя. Мутадарриджан филь-ильм, то есть требует знания на основе основ. Мутадарриджан филь-ильм, то есть требует знания постепенно. Вот таасиль амругу азиз джидден. Обратите внимание на предложение слова. Таасиль, то есть основы, являются очень редкой вещью. Таасилю л-ильм, ва таасилю талибату л-ильм, талибу л-ильм, ван яхфаза кама хафиза л-аввалюн. То есть требовать знания на основе основ, на таасилю талибу л-ильм, также, чтобы твое требование знаний или путь, который ты прокладываешь, требование знаний, тоже был на основе основ. И чтобы ты учил так, как учили первые. Поэтому в наше время, баракаллаху фикум, то есть посмотрите, даже на территории бывшей СНГ, много кто говорит о знании. Много кто говорит, вернее, об исламе. Много кто призывает к исламу. И даже кто-то стал известный, и распространяются его кассеты, или же он книжки какие-то начал писать и так далее. Но у него, баракаллаху фикум, нету ильма. Потому что он не требовал знания на основе основ. И тот, кто не требовал знания на основе основ, баракаллаху фикум, он не преподносит ильм. А кто-то спросит, а почему же начинает любить того или иного человека, даже если он не преподносит знания на основе основ, все возвращается, баракаллаху фикум, к эмоциям. Все возвращается к эмоциям. Как говорят ученые, баракаллаху фикум, знание, ильм, оно не дано, то есть не принимается каждым человеком. Оно принимается только тем, кто обладает знанием, в смысле не тот, у кого здоровый разум, или тот, кто готов принимать эти знания, потому что знание это тяжелая вещь, а эмоции это легкая вещь. Эмоции это легкая вещь. Поэтому самый простой пример, иногда объясняешь какому-то человеку какой-то вопрос, он не может его понять в течение не то что минуты, двух, час, двух, в течение нескольких лет, а зато человека можно размягчить за полминуты. Так и не так. И эмоции это вещь быстро уходящая и быстро уходящая. Быстро приходящая и быстро уходящая. Поэтому человек, баракаллаху фикум, то есть проявление эмоций, как радость, смех, плач, грусть, оно приходит быстро и уходит точно так же быстро. Человек не может 24 часа в сутки смеяться, не может 24 часа в сутки плакать, не может 24 часа в сутки быть печальным и так далее и тому подобное. Потому что эмоции вещь приходит и уходит. И поэтому тот, кто призывает к исламу на основе эмоций, его знание или же его призыв точно так же, как быстро приходит, точно так же быстро исчезает. Баракаллаху фикум. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля, «Хамма забаду каядна буджукан». Что касается пены, то она уходит бесследно. Всевышний Аллах Субхана Таля сравнил, то есть тот дават, который делают люди с пеной, потому что пена, когда она есть, ее очень много. Самый простой пример, то есть на пене в наше время можно привести стиральную машинку. Когда со стиральной машинки сливаешь воду, полная машинка кажется, так или не так. Пена вся остается, однако она уходит бесследно. Вам мамаянку у нас фаемку супляр. А то, что дает пользу людям, оно остается на земле. И поэтому те братья, которые в наше время в России призывают мусульман, если они не призывают на основе основ, если они не призывают на основе слов ученых, то грош цена их даавату. Поэтому я призываю всех присутствующих и себя, во-первых, то, что сказали в наше время ученые, или то, что говорит в наше время ученые, баракаллаху фикум, достаточно. Не надо ничего от себя рассказывать. Все, что от вас требуется, доносить, переводить то, что говорят ученые, баракаллаху фикум, те ученые, у которых знание основывается на основе, баракаллаху фикум. Поэтому шейх говорит, «Унзур, иза кунта муатабиран, унзур кутуб тараджим хайсу тараджима гуляйка, уляйка аль-мусаннафуна ли-ахлил-ильм». Посмотри, говорит, если ты поймешь или же понимаешь, Посмотри на те книги, в которых рассказывается о биографии, то есть ученых, обладающих знаниями в прежние времена. Таджиду аннаху фи тарджамати имам мин аль-аимма. Ты говорит, увидишь, что в биографии одного из имамов, аль-хафиз мин аль-хуфаз, или какой-то большой ученый, который является хафизом, таджиду аннахум язкуруна фи ауайли тарджамати аннаху кара аль-китаба фуляни мин аль-кутуб аль-касира мин аль-мутун аль-мухтасара ва кара аль-китаб аль-фуляни ва хафиза каза ва хафиза каза. Лимаза язкуруна газа. Шейх говорит, ты находишь, то есть в их биографии, в начале их биографии, то, что сказано, этот человек прочитал такую-то книжку, выучил такой-то матан, прочитал такую-то книжонку. То есть там не сказано, что он столько томов прочитал. Нет, нет, сказано всего лишь о несколько маленьких книжек. Зачем об этом говорят, то есть те, кто пишут о биографии этих ученых? Яджалюна таманхабатан ли уляйк. Они это делают или пишут как заслуга этих ученых. Лянна хибза тилькаль мутун. Укараату тилькаль мухтасарат и тарикату лянин фильваки. Так как заучивание этих матнов и чтение этих маленьких книг является правильным путем в требовании знаний. Угази сунна туль уляма. Потому что в этих матнах или в этих маленьких книжонках, основы. Основы. Поэтому баракулуфикум всегда надо ставить основу. Если у человека баракулуфик, как мы приводили часто пример, со стройкой дома. Если человек построит себе фундамент баракулуфик, вот представьте, вырыл землю и построил себе фундамент, то есть выкопал себе котлован на 20 метров и залил его бетоном. Потом хоть этаж, хоть 2, хоть 20, хоть 200 этажей строй на этом бетоне, на этом фундаменте. Почему? Потому что основы крепкие. А другой же человек, баракулуфикум, который не ставит себе фундамент, не роет глубокий котлован, не заливает его себе бетоном, а просто-напросто строит его дом подобен спичечному домику. То есть он рассыпается. Первый же ветер, видишь шубухата, сомнения, или видишь шагавата, страсти, просто-напросто сносит его дом. И поэтому, как часто мы слышим в наше время, братья рассказывают, что тот выпускник Медины, или выпускник из Мекки, или выпускник откуда-то из Дамаска, или выпускник еще откуда-то из арабской страны, пришел к нему какой-то муптади и за 5 минут его загрузил. То есть тот без доводов остался. Почему? Потому что у него нету основ. Поэтому, братья, основы, основы и еще раз основы. Баракаллаху фикум.